Робеспьер – это буржуазная революция, чем она мечтала стать. Наполеон – это буржуазная революция, чем она стала, во что вылилась и воплотилась, переродясь. И в этом смысле по Пушкину Наполеон – ее воплощение. Так было во Франции конца XVIII – начала XIX века. Россия же начала XVIII века совместила обе фигуры в одном лице. Обе задачи, и отрицающая, разрушительная и созидательная, закрепляющие результаты преобразований, проделаны здесь сверху волею и гением самодержца. Перед нами пример человека, который мог, казалось, предугадывать поворот в течение истории и повернуть страну в ее новое русло. Мог, стало быть, стать властелином судьбы не только своей собственной, но и всей России. Он на высоте уздой железной Россию поднял на дыбы. И не только на дыбы, но и на дыбу, как и Пугачев, Петр I у Пушкина, угадан как бы в двойном освещении. Личность исполинская, творящая историю, и индивид во власти обстоятельств. Просветитель и самодур. Человек власти, этой властью развращенный, употребляющий ее на высокое и на низкое. Достойный человек, унижающий человеческое достоинство в других людях. Такое примерное впечатление Пушкин вынес о Петре и сам резюмировал его следующим образом. «Достойно удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть – плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости. Вторые – нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего. Вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика». Обычно считается, что Пушкин воспел Петра, романтизировал и возвеличил его образ, являлся страстным почитателем того, кто был вместе и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник, и преклонялся перед ним. Все так. Но Пушкин был, пожалуй, и первым резким обличителем тирании Петра, его жестокости и самовластия. Поэт-историк отлично понимал, что объективная характеристика Петра цензурой не будет пропущена. За неделю до смерти в беседе с Плетневым он сказал: «Историю Петра пока нельзя писать, то есть ее не позволят печатать». И все-таки упорно работал над своим гигантским трудом, ни на йоту не отступая от истины. Никто из царей русских не сделал столько для просвещения России, для избавления ее от варварства, для приобщения к европейской культуре, к ходу научно-технического и экономического прогресса, как Петр I. Но, пожалуй, никто так же ярко и полно не выразил своей жизнью, деяниями, идею абсолютизма, неограниченной сильной власти самодержца, олицетворяющего собой все государство и попирающего все и всяческие свободы. «Деспотизм, — замечает Пушкин, — окружает себя преданными наемниками, и этим подавляются всякая оппозиция и независимость. При таком неограниченном самодержавии, при таком могуществе, сосредоточенном в руках одного человека, — размышлял поэт, — Петру Первому нечего было страшиться народной свободы, неминуемого следствия просвещения». И вновь сравнивая двух великих владык полумира, Пушкин замечает, что Петр I презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. Словно комментируя эту мысль Пушкина, Герцен писал: «Петр I – самый полный тип эпохи, или призванный к жизни гений-палач, для которого государство было все, а человек – ничего». он начал нашу каторжную работу истории —